и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса, там, где село солнышко, у нас была совершенная тишина. Никто не говорил ни единого слова.